Глава 26. Торжество справедливости. Мы замерли в отупении, не веря в происходящее. Казалось, что Эрик тряхнет головой, сядет и, рассмеявшись, спросит: «Ну что, хорошо я вас разыграл?» Но этого не случилось. Он лежал, бледный, с широко распахнутыми глазами. Несколько секунд назад Эрик был жив, а теперь его бездыханное тело лежала у ног повергшего его властелина. «Ты что наделал?» – завопил Ричард на отца. Властелин никак не отреагировал, с ужасом глядя на Эрика. Видимо, никак не ожидал, что смертельное заклятие, предназначенное сыну, достанется другому. Тому, кто невиновен в их семейных дрязгах и кто не заслужил смерти. За убийство Ричарда властелину ничего не было бы, так как тот считался беглым ссыльным. А вот Эрик не был приговорен судом к ссылке и не являлся беглым преступником. «Убийство невинного!» — услышала я шепот за спиной. Гул нарастал, смыкаясь вокруг. «Невинный пал от руки властелина! Это преступление!» Представители департамента единогласно обвиняли властелина и отступили от нас, будто здесь был зачумленный. «Да что с вами?» Властелин пришел в себя после случившегося и властно посмотрел на своих подчиненных. «Я должен был подавить бунт. Этот человек, — он кивнул на Эрика, — противостоял моей власти, дрался с вами и не щадил никого. Я остановил его. Это не преступление, а необходимость». Но слова властелина не возымели действия, на которое он рассчитывал. Представители департамента отстранились. Был нарушен самый важный закон нашего мира. Властелин не имел права убить невиновного. «Вы должны схватить остальных!» – взревел властелин. Он привык, что представители департамента беспрекословно подчиняются ему, и вот теперь те стояли как вкопанные. Властелин уже не смел повелевать ими. Ему самому грозило разбирательство в высшем суде. Все происшедшее до мельчайших подробностей проецировалось на небо. Теперь каждый житель Земли знал о случившемся. Я с ужасом поняла, что в данный момент Элизабет и Артур Ноэль оплакивают сына. Я посмотрела на небо, будто хотела встретиться с ними глазами, но вместо них увидела безжизненное лицо Эрика. Таким его запомнит весь мир. Отважным, честным и верным другом, готовым погибнуть ради других. Рядом с нами стали с шумом появляться новоприбывшие представители департамента более высокого уровня доступа, а вместе с ними и высшие судьи. «Властелин, прошу вас проследовать за нами», — сухо сказал один из судей, чья пурпурно-золотая одежда выдавала в нем верховного судью. Властелин отступил, и впервые я заметила на его лице признаки паники. «Я хотел повергнуть опасного преступника», — быстро заговорил он, указывая на Ричарда. «Он возглавил восстание против департамента магии, организовал бунт против закона и власти. Его приспешники — злостные нарушители закона. Мы должны очистить мир от подобных отбросов общества». «То есть вы называете своего сына отбросом общества?» — уточнил верховный судья. Кивком головы он велел своим людям накинуть на властелина сети, подавляющая магию. Вот и правильно, а то мало ли чего ему взбредет в голову, сбежит еще чего. Подчиненные набросили сети, а властелин гневно засопел. «Вы не имеете права поступать так!» — разъярился он и попробовал кинуть заклятие в обступивших его людей, но оно не подействовало. Повелитель магии был обезврежен. «А вы не имели права скрывать отправление, что у вас есть сын», в тон ему заявил верховный судья. «Ведь его сильная магия бесценна для нашего мира». «Он не сын мне, а беглый преступник», — не унимался властелин. «Он сам отказался от своей силы. Он женился на безродной девице, лишь бы избавиться от огромной силы магии. Он не оценил дар, полученный по рождению». «Это вы не оценили привилегию быть отцом такого сильного мага», — холодно ответил верховный судья. «Вы будете сосланы в иную реальность». «Нет!» – завопил властелин магии, уже перестав изображать из себя напыщенного гордеца. «Вы не посмеете! Моя магия сильна! Без нее департамент падет!» Верховный судья прошелся перед ним и спросил. Если ваша магия настолько сильна, то почему вы опасались магии вашего сына? Выходит, его магия намного превосходит вашу? Нет, было видно, что властелин впал в смятение. Его магия уже не цельная, он разделил ее во время свадьбы с ней. Он ткнул пальцем в мою сторону. Я единственный могущественный маг, так как магия, данная мне от природы, всегда оставалась со мной. Я никому не передавал ее, она моя. Только его вопли не возымели никакого впечатления на окружающих. Все печально воззрились на человека, павшего столь низко в глазах общества. В этот момент заросли, окружающие скалу, зашевелились, и из них вышли наши друзья. Длительный поход поистрепал их одежду, а небесные новости, видимо, шокировали. «Ричард, почему ты не сказал нам, что твой отец – властелин магии?» – изумленно спросил Адамс. В его голосе послышалось осуждение. «Я не мог», – твердо ответил Ричард. «Кто это?» – спросил его верховный судья. «Мои друзья», – Ричард окинул всех взглядом. «Они стали неугодными для власть имущих чиновников, и потому их сослали. Но они вернулись в наш мир, чтобы требовать справедливости». «Понятно», – бесцветным голосом ответил верховный судья. «Ему явно сейчас было не до беглых ссыльных. Тут бы с повелителем магии разобраться». «Это паразиты на теле общества, которых надо уничтожить», — фыркнул властелин, окинув взглядом представшую перед ним толпу. «Попрошу без оскорблений», — вспыхнул Адамс. «Властелин, прошу вас не бросаться обвинениями», — попросил верховный судья и добавил. «Проследуйте под стражей в департамент магии. Суд по вашему делу назначаю на послезавтра». «Меня будут судить как безродного бандита?» – в негодовании взревел властелин. «Как вы смеете допускать подобное?» «Перед законом все равны», – повел плечами верховный судья. «Вам придется по всей строгости ответить за гонение невинных и убийство. Думаю, вас ожидает высшая степень наказания. Ведь власть, данная вам, должна служить во благо обществу, а не во вред». С этими словами вокруг властелина встали 6 представителей департамента. Их непроницаемые лица ужасали. 10 минут назад они готовы были убить каждого, кто угрожал правлению властелина. А сейчас арестовали его, чтобы припроводить в застенки. Бездушные марионетки власти. «Вы не сделаете этого!» – отчеканил властелин, напыщенно складывая руки на груди. «Вы не допустите огласки и не отважитесь сослать повелителя магии!» «На вашем месте я бы не был так уверен», – насупился верховный судья. «Огласки все равно избежать не удастся, так как все происходящее здесь отразилось на небе, и теперь каждый житель нашего мира знает обо всех подробностях случившегося. Любое слово, движение и вздох не остались незамеченными. В городах начинаются волнения». «О-о-о!» – удовлетворенно протянул властелин. «Народ высказывается против ваших бесчинств и становится в мою поддержку?» «Как бы не так», – покачал головой верховный судья. «Все требуют вашей отставки, а за творимое бесчинство люди настаивают на вашей ссылке или казни». «Не может быть!» – на лице властелина залегла тень беспокойства. «Неужели народ не понимает, что я делал все лишь во благо нашего общества?» «Сами посмотрите», – заявил верховный судья и вскинул глаза к небу. На нем было видно, как толпы митингующих двигались шествием по главным улицам городов. Они пускали в воздух заклинания, которые обращались в буквы. «Долой узурпатора! Власть должна принадлежать честному человеку! Ричард, мы верим тебе! Ричард, ты должен стать повелителем магии! Голосуем за Ричарда, нового властелина департамента!» Я кинула быстрый взгляд на Ричарда. Он стоял, как громом сраженный, и с нескрываемым удивлением следил за шествиями. «Нет!» – он помахал ладонями. «Мне не нужна власть! Я хочу обычную жизнь, в которой будет только моя жена, наши дети, брат Николаус и родители, вырастившие меня. Больше мне ничего не надо!» Он протянул мне руку и взял за пальцы. Только сейчас до меня стало доходить, что я по праву могу называться его женой и не стесняться этого. К тому же мне очень понравилась перспектива, которую только что обрисовал мой муж. «Ну, подождите, властитель», — обратился к нему верховный судья. «Не надо столь категорично отказываться от привилегий. Народ выбирает вас». Я обратила внимание на то, что он сказал не «властелин», а «властитель». Разницы в понятиях никакой, но все же это звучало по-другому и как-то шокирующе. Низвергнутый правитель все еще стоял здесь и сверлил сына ненавидящим взглядом. Казалось, он готов наброситься на него и впиться зубами в горло, лишь бы не уступать своего господства. Это был зверский взгляд помешанного на власти человека. Я отшатнулась в ужасе. И как у подобного монстра мог родиться такой порядочный и добрый сын? Неожиданно властелин взревел, раскинув руки. Казалось, он сошел с ума. Глаза загорелись бешеным огнем, из ноздрей повалил дым. Видимо, магия все еще покровительствовала ему и ослабила сеть, подавляющую его силу. Судьи и представители департамента в страхе шарахнулись от мага. Его мощь была неуемна, и никто не хотел попасть под страшные заклятия. «Ты не получишь мою власть!» — заорал он и запустил в Ричарда огромный ком смертельного заклятия. И снова время остановилось. Я увидела все, как в замедленной съемке. Неимоверная сила пагубной энергии взметнулась и понеслась к Ричарду. Я поняла, что через долю мгновения заклятие убьет его. Внутри меня взорвался импульс неимоверной скорби. Этот импульс щитом рухнул между нами и властелином. Ударившись о преграду, заклятие рикошетом скользнуло назад. Оно с шипением пронеслось по воздуху и вонзилась в грудь властелина. В его глазах мелькнуло изумление. Он так и не понял, что произошло и почему его заклятие вернулось. Схватившись за грудь, он захрипел и упал на колени. Пару секунд постоял, покачиваясь, и завалился на бок, выдохнув последний раз.